Добровольная исповедь. Меня подозревают в воровстве, а я хочу дать совет, как покончить с кражами на производстве. Воруют повара, продавцы, грузчики, рабочие мясокомбинатов и ликероводочных заводов. Почему? Да потому что неестественно не пользоваться тем, что производишь. Какая пытка для кассирши выдавать тысячи, а самой получать 100 рублей? Кстати, раньше в алмазных мастерских Амстердама вся алмазная пыль переходила в собственность гранильщика. Отсюда резюме. Чтобы люди не воровали, надо им разрешить пользоваться в какой-то мере продуктами своего труда. Следователю Рябинину. Есть явления, неподвластные науке, и тут парапсихолог Калязина может оказаться в положении непонятного одиночки. Моя мать была знахаркой. Она умела лечить травами, умела заговаривать зубную боль, останавливать кровь, напускать порчу. Расскажу про один случай. В деревне жил мужик. Залетит к нему курица, убьет, забежит коза, отравит. Тогда пришла к матери. «Да сделай ты хоть что-нибудь!» Она что-то пошептала и всплеснула руками. Вечером этот мужик шел из магазина и не смог перешагнуть канавки глубиной в полметра и шириной с бревно. Через нее даже дощечка не лежала. Упал в канаву и захлебнулся стоячей водой. Землю рыл ногтями, а выбраться не смог. Моя мать испугалась и сказала: «Какой же он злой!» Согласитесь, что подобные явления находятся за пределами науки. Уважаемый гражданин Толстогодов, по-моему, нет явлений, находящихся за пределами науки. Есть явления, которые наука не подтверждает. Для объяснения вашей интересной истории не хватает информации. Когда это было? Знаете ли вы все со слов или сами видели? В каком состоянии возвращалась из магазина жертва этого страшного колдовства? И так далее. Чистенько отпечатанная бумага называлась так: «Постановление о продлении срока следствия по уголовному делу по обвинению Калязиной А.С. по части 2 статьи 147 Уголовного кодекса РСФСР». Все документы, дела, аккуратно сшитые на станке в 2 тома, лежали перед Рябининым. Портфель готов, из него даже вытряхнут мусор, скрепки, крошки, клочки и клочочки. Можно ехать в городскую. Но заместитель прокурора города, решавший этот вопрос, читал где-то лекцию. Зональный прокурор Васин, первая и, может быть, главная инстанция, сказал в трубку глухо и вроде бы угрожающе: «Работайте, я позвоню». Поэтому Рябинин смотрел в окно на осень, которая, похоже, отгуляла свое бабье лето и теперь стыла утрами на загустевшей земле и на желтых, ожестянивших листьях. Размякший за лето асфальт заколодел. Стрелы комендантских ирисов тихо готовились принять холода на свои кинжальные острия. И промелькнула, исчезая: «Весну любят все, а осень — лишь страдавшие». Рябинин не мог работать. Его фантазия, умевшая на месте преступления по опрокинутому стакану, оброненной пуговицей и раскрытой книге нарисовать картину происшествия, теперь с таким же успехом рисовала визит в городскую прокуратуру. И работать он не мог. Но мысли, эти свободные птицы, свободно жили над беспокойством. Одна из них, мысль о борьбе, зараненная Юрием Артемьевичем и вроде бы отвергнутая Рябининым, не кстати, а может быть и кстати, ожила и цепко отринула все другие. Какая связь, борьба и продление срока следствия? Видимо, есть. Он верил причудливым комбинациям сознания. Разумеется, есть, потому что он схватился с зональным прокурором, с начальником следственного отдела и заместителем прокурора города. Но зачем? За что будет схватка? Они же правы. Срок следствия определен законом, и в него надо укладываться. И все-таки он станет бороться. И все-таки за что? Рябинин смотрел на березу, стоявшую на той стороне проспекта. Он за ней наблюдал с конца августа. Сначала она беззаботно полоскала зеленью, и осень ей не в осень. Потом стала ровно желтой, раскрашенная листочками двух оттенков, нежными, как ломтик дыни на солнце, и яркими, словно их опускали в расплавленное золото, которое вроде бы все скатилось, оставив лишь свой цвет. Теперь же береза держалась незаметно, испуганная необычным цветом своей кроны. Тут и ржавые разводы, и грязные потеки, и пеги кострища. У хорошей идеи есть необъяснимая сила осмысленно выстраивать, казалось бы, случайные факты, как у магнита придавать порядок железным опилкам. Вчерашние эпизодики сейчас прилежно легли в систему, ведущую к другой, пока не ясной, но уже близкой мысли. Три случайных эпизодика, от которых вчера лишь поморщился. Утром он зашел в жилищную контору за справкой. Перед ним за подобными справками стояли две пенсионерки. Подошла его очередь. Он вежливо сказал: «Мне необходима справка». Он сказал вежливо, потому что всегда так говорил: «Мне необходима справка». Работница конторы, молодая женщина, только что улыбавшаяся старушкам, одной и второй бросила ему, не раскрывая рта, через нос, что ли: «Где паспорт?» Она преобразилась на глазах, стала худой, какой-то острой, на него не смотрела, курила торопливо и выжидательно. «Что? Почему?» Эпизод второй. Он пошел в канцелярию за почтой. Секретарь Маша молча и бесстрастно, как это делала всегда, бросила перед ним пачку бумаг. Он сказал спасибо, вглядываясь, слышит ли. Это спасибо отскочило от нее, как законное чириканье воробьев. Все его просьбы выполнялась неземной усталостью, словно давала в долг. Но стоило войти в канцелярию Базаловой и пропеть неизменное: «Машенька, ты чудесно выглядишь», как секретарша загоралась воспаленным огнем и вообще забывала про Рябинина. И еще был эпизодик. В столовой он попросил у раздатчицы неподжаренный шницель из-за гастрита. Каждый что-нибудь просит: гарнир, компот пожиже, не лить красной подливки. «Пожалуйста, не поджаристый». Раздатчица нервно мотнула громадным белым тюрбаном и пустила тарелку по столу с реактивной скоростью. Он поймал. Шницель был не поджаренный, а слегка обжаренный и сырой внутри. Рябинин не совсем понимал, как эти вроде бы пустячные случаи объединились в его сознании идеей борьбы. Но они, три частных случая, объединились именно ею. И промелькнуло, исчезая: частностями возмущаются те, кто не понял общей закономерности. Промелькнуло, но не исчезло. Он поймал мысль, как закрыло. Частностями возмущаются те, кто не понял общей закономерности. Поэтому философы так спокойны. Вот он и хочет понять эту общую закономерность, чтобы не возмущаться частностями. Звонок телефона, которого он нервно ждал, вдруг скатился с него отстраненно. «Да». «Васин, можете приезжать». «Спасибо, еду». Рябинин не вскинулся, не заторопился и не ощутил обычной в таких случаях изжоги, потому что был поглощен неотступной мыслью. Он спокойно уложил папки в портфель, надел плащ и пошел к метро. Видимо, его поведение чем-то отличалось. Грубостью. Пожалуй, он был вежливее других. Например, Базаловой. Может быть, тоном, который важнее слов. Но тон у него всегда наполовину ниже общепринятого. Его всегда плохо слышат. Официальностью. «Машенька, ты чудесно выглядишь». Но ведь Машенька в канцелярии, женщина в конторе и раздатчица в столовой были на официальной работе. Почему же они не приняли его официального поведения? «Машенька, ты чудесно выглядишь». Да ведь и старушки ворковали: «Доченька, доченька». Да ведь просительный тон был и у обедавших. И тогда он усмехнулся той усмешкой, которая так же далека от смеха, как хохот клоуна от искренней радости. Рябинин вышел из метро и сел в троллейбус. Осень, поздняя осень. Наделись пальто, мелькнула теплая шапка, и под колесами троллейбуса расплескалась стылая вода, похожая на жидкий лед. Простое решение простого явления. Надо бы просить. А он требовал вежливо, но требовал. Он считал, что на официальной работе человек должен вступать в официальные отношения. Эти же три женщины старались подменить официальные отношения личными. Личные-то им выгоднее, потому что тут они становились благодетельницами, делающими вам одолжение не по обязанности, а по доброте душевной. Но в личные отношения Рябинин вступал не с каждым, а борьба. Он пошел к выходу, обойдя горделивую девушку в дубленке, не утерпевшую, не дождавшуюся морозов. А борьба за эти официальные отношения, за право не быть просителем, за возможность не унижаться. Но тогда Рябинин выскочил из троллейбуса, окунув ботинки в стылую воду, похожую на жидкий лед. Но тогда получение справки и покупка колбасы — борьба. Тогда отстаивание, казалось бы, личных интересов становится борьбой за государственные. Борьба за себя есть борьба за всех. Отстаивание своей самобытности, утверждение себя может быть борьбой совсем не за себя. А не мельчит ли он это литое слово «борьба» или он запутался? Рябинин стал у входа в городскую прокуратуру, переводя дух. Не шел, не бежал, а дух переводит. Неужели от потока мыслей? За что он сейчас начнет бороться? За идею, за себя, за Калязину? Он перевел дух, открыл дверь и вошел в прокуратуру, отстраняя все беспокойства и страхи. На кой черт? Он ищет смысл жизни, значит, он философ, а философы спокойны. Зональный прокурор Васин молча протянул руку за бумагой и сразу начал читать. Видимо, он пробежал глазами только длинную заглавную строчку «Постановление о продлении срока следствия». «Разгадали, как она вызвала ожог?» «Нет». «А пожар?» «Нет». «А кислое молоко?» «Нет». «А часы остановила?» «Нет». «Короче, сплошные нули». «Мы знаем, как она лечила быков и предполагаем, как двигала спичку и шахматы». «А Беспалов говорит, что вы незаменимый работник». И промелькнула, исчезая. Незаменимым работником стать нетрудно, трудно стать личностью. Рябинин не ответил, ведь что-то в ответ промелькнуло. Зональный прокурор принялся читать постановление о продлении срока следствия. Иногда он ладонью туго потирал крепкую шею, словно на нее кто-то давил или собирался сесть. Через полминуты, через прочитанные полстранички, он поднял на Рябинина свои умные глаза. «Вы сами-то этой телепатии не поддались?» «Мне симпатичны люди, верящие в мир таинственного». «Чем же?» «Они тоскуют по загадочному, романтике». «Выходит, вам и Калязина симпатична?» «Нет, она тоскует не по романтике». «И в телекинез верите?» «Дело не в вере, а в способности воспринимать новое». «Ну, а в дух верите?» — спросил Васин, затаенно радуясь своей иронии. «В человеческий». «Значит, вы не считаете, что со смертью тела психическая жизнь кончается?» «А чего тут хорошего?» «И куда, по-вашему, девается наша духовная субстанция, когда останавливается мозг?» «А куда девается электричество, когда останавливается динамомашина?» «Оказывается, вы не стоите на материалистических позициях». «Я-то стою, но Калязина меня пошатывает». «Теперь ясно, почему волокитится дело». «Но в Бога я не верю». Рябинин передернул плечами, выруливая на материалистические позиции. «Вам что, холодно?» «Да, у вас зябко». И промелькнула, исчезая. «В мире зябко, из-за дураков». Васин смотрел на него непереносимо умными глазами, застеленными неподдельным беспокойством. Рябинин отвел взгляд. «На кой черт? Ведь, кажется, знает, что два типа людей — мещане и карьеристы — споров не терпят. Первым эти споры нарушают милый их сердцу покой. Вторых, они раздражают своей бессмысленностью. Нижестоящему приказывают, вышестоящему подчиняются. Поэтому на кой черт? Да еще стал юморить. И разве он спорит? Он перечит. Скажи сейчас, Васин, что Бога нет, так ведь поперечный Рябинин станет доказывать обратное. Андрей Дмитриевич, дело не волокитится. Я могу показать. Васин облегченно вернулся к чтению, потому что необычный для этого кабинета разговор вывернул его из колеи, и он не знал, как быть дальше. Принять ли самому какие-то меры? Доложить ли начальнику следственного отдела или обратить все в шутку? Да ведь следователь и верно шутил, в Бога не верит. Еще бы верил. Рябинина привлек васинский костюм. Где-то он такой видел. Серый в беленькую, чуть заметную вермишелевую полоску. Он глянул на свой рукав, серый, в беленькую, чуть заметную вермишелевую полоску. У них одинаковые костюмы, да и рубашки вроде бы одинаковые, и галстуки одного оттенка. Они почти ровесники, кончили один и тот же факультет, делают одну и ту же работу. Чем же они отличаются? Очками. Рябинин в очках, а прокурор гладко причесан. «Что вы пишете? Санитарно-эпидемиологическая станция, районный отдел здравоохранения?» «Санэпидстанция, райздравотдел». Рябинин промолчал, долго объяснять, почему он так пишет. «У вас не юридический язык. Похитила бриллиант, заменив его фальшивым». «Совершила хищение бриллианта путем подмены». Рябинин опять не отозвался. «Мелочи, это все мелочи. Главный разговор впереди, в кабинете заместителя прокурора города». Колязина позвонила измененным голосом. «Вы пишете письмо знакомому или официальную бумагу?» «А как надо?» «Имея преступный умысел на хищение денег путем мошенничества, будучи способной к изменению голоса при помощи телефона, используя ротозейство потерпевшего и будучи в трезвом состоянии». «Это не обязательно. Вот если бы она была в нетрезвом...» Васин вернулся к чтению на несколько секунд. «Ну, уважаемый коллега, тут литературщина на каждом шагу, прикинувшись беременной. Но ведь коротко и ясно. А нужно юридически грамотно, хотя бы так, имея преступный умысел на хищение натуральной шубы из каракуля, имитируя беременность путем помещения под пальто шубы синтетической. Придется переписать, уважаемый юрист первого класса. С такой бумагой к заму я не пойду». Прокурор отодвинул постановление, как отмел. Рябинин взял его, ошеломленный непредвиденным исходом, и промелькнуло, исчезая. «Самые страшные закономерности не страшны, их можно предвидеть». Страшны случайности, которые падают на голову внезапно, как глыба льда с крыши. Из дневника следователя. Нет юридического языка, есть юридические термины. Нет юридического языка, а есть язык канцелярский. И вот мне, русскому человеку, другой русский человек рекомендует не пользоваться русским языком. А я-то мечтаю написать художественное обвинительное заключение. Есть слова, которые у меня вызывают немое восхищение своей меткостью и простотой. Удобрять — делать землю доброй. Простокваша — молоко, которое просто сквасилось. Попробуй обозначить гриб, который можно есть сырым. Так и скажешь — гриб, который едят сырым. А есть короткое, точное и чуть ласковое слово — «сыроежка». В нашем языке много слов, полных скрытого юмора, которые мы не замечаем из-за частого их употребления. Хотя бы слово «поколение». Родившиеся раньше нас – старшее поколение. Мы им по колено. Родившиеся после нас – младшие. Они нам по колено. Это слово не признает никакой акселерации. Если ты длинный, но молодой – то все равно мне по колено, ибо я имею жизненный опыт. Другое чудесное слово — неразбериха. Не разбрались, но все не получается. А если не получается, то, естественно, слово «братца» переходит в пренебрежительное «бериха», вроде «дурехи». Однажды в метро я глянул на закрытые двери и рассмеялся. Вдруг почувствовал, сколько юмора в знакомом «не прислоняться». Представил, как индийский слон боком привалился к двери, прислонился. Вот надпись и призывала не быть слоном. Но есть слова, похожие на членостоногих гусениц. Их придумывают Васины. На пачке чая написано «Росглав диет чай пром». Одно слово и четыре осколка. Ну к чему, например, глав? Главк ли это? Фабрика ли какая главная? Или чай в пачке самый главный? На коробке с цикорием написано «Ростов кофе цикор продукт». Не слово, а пожарный шланг. Обязательно вставлено продукт, чтобы люди кофе с цикорием не отнесли, скажем, к галантерее. На ленте для пишущей машинки написано «Мин лес бум древ пром». Слово перекатывается во рту, как деревянные чурки. Некоторые слова придумывают люди веселые. Я знаю, что «Кондпром» выпускает кондитерскую продукцию, а мне кажется, что там высиживают кондоров. Завод «Эмальер» выпускает посуду, а мне чудится, что там пишут пьесы. Есть организация с загадочным названием «Роснопром», но тогда должна быть организация «Кое-как сбыт». Думаю, что «Каспрыба» означает «Каспийская рыба», а если «Кистеперая»? Выговорился.